Четыре лунных брата. Из записок неизвестного. Сначала о себе. Хотя тут и рассказывать-то почти нечего. Большую часть своей жизни с 25 до 60 служил в камердинерах у графа Дюшазаля. А прежде обретался при монастыре в Апануе, помогал садовнику разводить цветы там, за монастырскими стенами. Прошли лучшие годы моей юности. В их унылой, однообразной череде единственным светлым пятном были уроки чтения и письма, кое по великой доброте своей давал мне отец-настоятель. Я ведь найденыш, и даже своего настоящего имени не знаю, но после конфирмации меня усыновил мой крестный, старый монастырский садовник, и с тех пор имя Майринг стало по праву моим. Сколько себя помню, голова моя всегда была стиснута каким-то невидимым обручем, который, подобно ошейнику, навеки сковал мое сознание, задушив в своих железных тисках что-то очень важное, бесконечно драгоценное, то, без чего жизнь человеческая превращается в каторгу. Это тонкое сокровенное чувство. Еще его называют фантазией, и поныне пребывает у меня в зачаточном состоянии. И уж видно, никогда не суждено ему расправить свои крылья. Словно стремясь возместить мою внутреннюю духовную ущербность, природа одарила меня чрезвычайно развитыми внешними органами чувств. Мой слух и зрение остры, как у дикаря. Когда мои веки смыкаются, то передо мной и сегодня возникают черные неподвижные силуэты кипарисов. С поразительной отчетливостью вырисовываются они на фоне потрескавшихся монастырских стен. Вижу истертые бесчисленными подошвами кирпичи галерей. Вот они, каждый в отдельности, и их даже сосчитать я мог бы. И все же эти образы холодны и немы. Они мне ничего не говорят. А ведь воспоминания должны о чем-то говорить. Об этом мне не раз приходилось читать в книгах. Таков уж я. Не лучше и не хуже, думаю. Глупо о чем-то умалчивать, если хочешь, чтобы тебе верили. А ведь я надеюсь, эти записи дойдут когда-нибудь до людей ученых и не в пример мне образованных. Они-то, будь на то их добрая воля, и помогут мне пролить свет на те странные события, которые темной загадочной цепочкой протянулись через всю мою жизнь. Если же, вопреки моим ожиданиям, рукопись эта попадет на глаза двум друзьям моего второго господина, магистра Петера Вирцига, скончавшегося и погребенного в Эрнштейне в год Великой войны 1914-го, докторам Хризофрону Загрусу и Скороброско Хазельмайеру по прозвищу Красный Джандур, то пусть сей почтенные и уважаемые господа, прежде чем гневаться, справедливости ради поразмыслят над тем, что отнюдь не легкомысленная болтливость и не тщеславное любопытство подвигли меня придать огласке те факты, о коих они сами вынуждены были молчать всю свою жизнь. Ведь человека в моем возрасте, а мне уже 70, не соблазнишь всякой ребяческой мишурой. Так что, надеюсь, господа все же догадываются приискать иные, более высокого порядка мотивы, принудившие меня пойти на этот крайний шаг. Не последнюю роль, очевидно, сыграл мучительный страх. Однажды, после того, как плоть моя отомрет, превратится в машину. Господа, разумеется, понимают, что я имею в виду. Итак, начну по порядку. Первые слова, с которыми обратился ко мне граф Дюшазаль, принимая меня на службу, были: «Ты уже путался с женщинами?» Когда же я с чистой совестью ответил отрицательно, он был явно удовлетворен. Сам не знаю почему, но и по сей день слова эти обжигают меня подобно пламени. Через 35 лет тот же самый вопрос слово в слово повторил, принимая меня на службу, мой второй хозяин, магистр Петер Вирцик. «Ты уже путался с женщинами?» Вот и тогда мой ответ мог быть только отрицательным. «Сегодня он будет таким же, однако», — ответив графу, я на какое-то мгновение вдруг с ужасом ощутил себя безжизненным механизмом,